Каждая отрасль управления имеет свой пятилетний план, который в ходе соревнования выполняется досрочно. Деньги здесь никакой роли не играют. Коллективизация сельского хозяйства идет вперед ошеломляюще быстро. Тот, кто не хочет вступать в колхозы добровольно, облагается налогом со стороны сельской общины. Для коллективных сельскохозяйственных предприятий строятся новые хозяйственные дворы, отвечающие современным требованиям. В первую очередь планируется производство свинины, которая даст экономический эффект уже в будущем году. Цель – механизация сельского хозяйства. Производство необходимых для этого машин уже идет полным ходом. Вера в создание современной экономики, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, для осуществления демпинга на мировом рынке после удовлетворения собственных огромных потребностей, стала подобно религиозному безумию колоссальной движущей силой. Поскольку государство осуществляет производство при самой мизерной заработной плате и без всяких накладных расходов, оно способно выпускать продукцию по недостижимой для нас дешевой цене. При этом здесь осознают большой износ машинного парка вследствие неквалифицированного обслуживания оборудования и из-за недостатков на новых, наиболее современных заводах и фабриках. Сдельная оплата труда – вот тот козырь, вот та система, которая самым ловким образом полностью совпадает с коммунистическими идеями. Только тот, кто работает, имеет право жить, а кто работает хорошо – право на лучшую жизнь. Тот же, кто не работает, безжалостно обречен на голод. Безработных нет. Наоборот, несмотря на широчайшее привлечение к труду женщин, ощущается большая нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях. Красная армия – это ядро государственного организма. Она любимица коммунистической партии и вместе с тем трамплин для прыжка на высшие посты в государстве. Соответствующая пропаганда ведется невероятно искусно и эффективно. Для более подробного описания нет времени. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 5 марта 1932 года. Надеюсь, вы у себя дома политических дебатов не ведете. В четверг у нас в гостях была госпожа Элизабет Шонхайнс. Она была невероятно мила до тех пор, пока в конце вечера мы не заговорили о выборах. Она восторженная поклонница Гугенберга, а я так просто ненавижу этого склеротичного типа, заносчивого лжеца. Сама я наверняка буду голосовать за нашего доброго Гинденбурга. Примечание. Гинденбург баллотировался в президенты на второй срок. Он обеспечит спокойствие и порядок. А если к власти придут правые общественные силы, без сомнения, начнется гражданская война. Кстати, Гитлер оказался очень смышленым, согласился вместе со всеми выбирать Гинденбурга. Примечание. Адольф Гитлер, 1889-1945, фюрер национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Баллотировался на пост президента Германии в 1932 году, но во втором туре был вынужден снять свою кандидатуру в пользу Гинденбурга, который и был избран. После смерти Гинденбурга в августе 1934 года провозгласил себя фюрером и рейхсканцлером Великогерманского рейха. Гугенберг торпедировал одно единственно возможное решение, чтобы все партии единогласно избрали Гинденбурга. Это произвело бы на заграницу большое впечатление. Лиза Кейтель, матери, Берлин, 13 марта 1932 года. Вот и наступил, наконец, этот знаменитый день, день выборов. Что принесет он нам? Речь старого Гинденбурга, которую он подготовил сам, весьма впечатляет. Он с настоящим возмущением говорил о всяких лживых измышлениях.